Восьмое. На первом заседании Сената Тиберий допустил к обсуждению только то, что имело прямое касательство к последней воле и похоронам Августа, в чьем завещании, доставленном девами Весты, смотри примечание 28, было записано, что его наследники Тиберий и Ливия. Ливия принималась в род Юлиев и получала имя Августы. Смотри примечание 29. Примечание 28. То есть весталками, жрицами богини Весты. При ее храме их было 6. Взятые в храм в возрасте 6-10 лет, они были обязаны в течение 30 лет соблюдать обет безбрачия, после чего возвращались к частной жизни и могли вступать в брак. Важные документы и деньги обычно сдавались на хранение в храмы. В Риме – в храм Вестим. Примечание 29. Ливия принадлежала к роду Ливиев, ее отец – Ливий Друз. Чтобы она вошла в род Юлиев, которому принадлежал усыновленный Юлием Цезарем Август, требовалось ее удочерение Августом, что и было сделано им в завещании, составленном за 1 год и 4 месяца до смерти. Конец примечаний. Вторыми наследниками назначались внуки и правнуки, а в третью очередь – наиболее знатные сограждане, смотри примечание 30-е, и среди них очень многие ненавистные принципсу, о которых он упомянул из тщеславия и ради доброй славы в потомстве. Примечание 30-е. Иначе говоря, в случае смерти Тиберии и Ливии права наследования переходили к внукам и правнукам, а в случае их смерти – к названным Августом в завещании наиболее знатным гражданам. Конец примечания. Завещанное не превышало оставляемого богатыми гражданами, если не считать 43 миллионов 500 тысяч сестерциев, смотри примечание 31, отказанных казне и простому народу, и денег для раздачи по 1000 сестерциев каждому воину претерианских когорт, по 500 воинам римской городской стражи, смотри примечание 32, и по 300 легионерам и воинам из когорт римских граждан, смотри примечание 33. Примечание 31. Сестерции – римская серебряная монета, равная 4 ассам. В переводе на золото стоимость сестерция приблизительно 5-6 копеек. Примечание 32. Августом были сформированы 3 когорты городской стражи, предназначенные для несения полицейской службы в городе Риме. Примечание 33. Когорты римских граждан – отдельные войсковые подразделения, не сведенные в легионы. В императорскую эпоху их насчитывалось, по имеющимся данным, свыше 30. Конец примечаний. Затем перешли к обсуждению погребальных почестей. Наиболее значительные были предложены Галлом Азинием, чтобы погребальное шествие проследовало под Триумфальной аркой, и Луцием Арунцием, чтобы впереди тела Августа несли заголовки законов, которые он издал, и наименования покоренных им племен и народов. К этому Мессалла Валерий добавил, что надлежит ежегодно возобновлять присягу на верность Тиберию. На вопрос Тиберия, выступает ли он с этим предложением по его Тиберия просьбе, тот ответил, что говорил по своей воле и что во всем касающемся государственных дел он намерен и впредь руководствоваться исключительно своим разумением, даже если это будет сопряжено с опасностью вызвать неудовольствие. Такова была единственная разновидность лести, которая оставалась еще неиспользованной. Сенат единодушными возгласами выражает пожелание, чтобы тело было отнесено к костру на плечах сенаторов. Тиберий с высокомерной скромностью отклонил это и обратился к народу с эдиктом, в котором увещевал его не препятствовать сожжению тела на Марсовом поле в установленном месте и не пытаться совершить это на форуме, возбуждая из чрезмерного рвения беспорядки, как некогда на похоронах божественного Юлия. Примечание 34. После сожжения трупа Юлия Цезаря возбужденная толпа направилась разрушать дома заговорщиков, убийц Цезаря. С большим трудом удалось предотвратить погром и пожары. Конец примечания. В день похорон Августа воины были расставлены словно для охраны, и это вызвало многочисленные насмешки всех, кто увидел собственными глазами или знал по рассказам родителей события того знаменательного дня, когда еще не успели привыкнуть к порабощению, и была столь несчастлива снова обретена свобода, и когда убийство диктатора Цезаря одним казалось гнуснейшим, а другим величайшим деянием. А теперь... Старика Принципса, властвовавшего столь долго и к тому же снабдившего своих наследников средствами против народовластия, считают необходимым охранять с помощью воинской силы, дабы не было потревожено его погребение. Страница 12.